Листок. Дубовый листок оторвался от ветки родимой и в степь укатился, жестокую бурей гонимой. Засох и увял он от холода, зноя и горя, и вот, наконец, докатился до Черного моря. У Черного моря чинара стоит молодая, с ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская, на ветвях зеленых качаются райские птицы. Поют они песни про славу морской царь-девицы. И странник прижался у корня чинары высокой, приюта на время он молит с тоскою глубокой. И так говорит он: «Я бедный листочек дубовый, до срока созрел я и вырос в отчизне суровой. Один и без цели по свету ношуся давно я, засох я без тени, увял я без сна и покоя. Прими же, пришельца, меж листьев своих изумрудных, немало я знаю рассказов мудреных и чудных». «На что мне тебя?» — отвечает молодая чинара. «Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара. Ты много видал? Да к чему мне твои небылицы? Мой слух утомили давно уж и райские птицы. Иди себе дальше, о странник, тебя я не знаю, я солнцем любима, цвету для него и блистаю. По небу я ветви раскинула здесь на просторе, и корни мои умывает холодное море».